вы приедете и начнем варить кашу. Егор Александрович горько усмехнулся. «Не худо бы и меня спросить», — заметил он. «Чисти, Егорушка, ногти, а уж дело-то мы будем делать», — ответил Алексей Иванович, похлопывая его по плечу. «Кушать тебе надо, да и вкусы-то у тебя, поди, изысканные. Чисто это божеское наказание, когда денег в кармане нет. Я вон как вол стал работать ради этих вкусов». День приезда молодого барина был тревожным днем в Мухортовском доме. С утра пришлось все мыть и чистить, потом был завтрак, к обеду приехали жена, сын и дочери Алексея Ивановича, и только часов в 9 все смолкло. Гости разъехались, генеральша удалилась на свою половину. В деревне она обыкновенно ложилась очень рано. Ляжет в постель, призовет кого-нибудь из приживалок, побеседует с ними, пока Елена Никитишна убирает ее платье. Потом милостиво отпустит слова охотливых женщин, возьмет французский роман и в тишине при мягком свете лампы, укрывшись розовым шелковым одеялом, вся в кружевах, читает далеко за полночь, уносясь воображением то в Париж, то в Лондон, то в девственные леса Америки. Где-где она не побывает в иную ночь и каких приключений не насмотрится. Иногда ужас охватывает ее, когда она вместе с героями романа попадает в руки злодеев. Порой льются из ее глаз горячие слезы, когда страдает угнетенная невинность. Подчас же все ее охватывает такое сладостное чувство, когда романтический он хватает романтическую ее в свои объятия, впивается в ее уста своими страстными устами и влечет ее в укрытый от любопытных взоров уголок. И кажется ей, генеральше Мухортовой, при виде таинственных точек в романе, что она сама еще может увлечься, что в ней еще не все угасло. На этот раз она тоже позвала к себе и мать Сафронию, и Агафью Прохоровну. «Я вас, мои милые, сегодня почти и не видала», — мягко сказала она. «Уж извините, день такой выдался. В родственном кругу нужно было о многом поговорить». «Ах! Что вы, благодетельница, извиняетесь?» — воскликнула Агафья Прохоровна и бросилась целовать в плечо генеральшу. Сафрония поцеловала ее в другое плечо. «Кормили ли вас?» — участливо спросила генеральша. «Всем довольны ваше превосходительство, мать наша!» — униженным тоном сказала Сафрония. «Елена Никитишна, дай ей Бог здоровья, всего наслала. На Егора Александровича только и глазком не удалось взглянуть», — заметила Агафья Прохоровна сладеньким голосом. «Я думаю, совсем жених как есть». «Еще бы», — сказала генеральша. «Вот погоди, Агафья Прохоровна, увидит, опять крысиным хвостом станет звать», — со смехом сказала Елена Никитишна. «Пусть их тешатся», — ответила Агафья Прохоровна слегка зашипевшим голосом. «Тоже шутник был ребеночек. Да ведь это от радости душевной, а не от злобы, как иной хам, не здесь будет сказано, издевается». И, сделав совсем ехидное лицо, она прибавила. «Вот женить бы здесь Егора Александровича, хоть одним глазком взглянула бы на свадьбу». Елена Никитишна, прибирая последние вещицы, еще разбросанные на туалете, насмешливо заметила. «Сватать невесту, верно, хочешь?» «А чего же не посватать?» — ответила Агафья Прохоровна. «Вот, денисевские барышни, крали-крали, и отец в генералах состоит, тоже львовская барышня из себя субтильная». «Ах, что это за невесты?» — со вздохом сказала Мухортова. Агафья Прохоровна назвала еще несколько фамилий соседних помещиков, но ее зоркие глаза тотчас угадали, что не этих девушек прочат в невесты. Она терялась в догадках. Кого ж, если не их? В окрестностях, кажется, больше и девиц не было. — Ну, покойной ночи, — сказала Мухортова. — Устала я сегодня. — Как не устать? Как не устать, благодетельница? — сказала Агафья Прохоровна. — Шутка ли? За день-то умаешься, — заметила в свою очередь Сафрония, незаметно зевая в руку. Обе женщины прикоснулись губами к плечам генеральши и на цыпочках вышли из комнаты. Генеральша, отпустив и Елену Никитишну, взялась за роман. «Теперь и соснуть можно», — сказала Сафрония, направляясь в боковой флигель. «Ах, нет, вечер такой благодатный, что и спать не хочется», — ответила Агафья Прохоровна. «Я еще помечтать пойду в сад. Страсть, как я люблю мечтать в эту пору». Они прошли в странно приимный покой. Агафья Прохоровна отворила дверь на балкон. «Вон луна светит, звезды мерцают, аромат плывет», — проговорила она певучим голосом. «И не спала бы я, кажется, до бела дня в такие ночи. Молодости, чувств этих самых во мне много». Она широко вздохнула в воздух, закатив ввалившиеся и поблекшие глаза. Вечер действительно замечательно хорош, тихий, теплый и ясный. Он манил на воздух, сад был весь в цвету, все было пропитано ароматом. Легкой неслышной поступью крадущейся кошки сошла Агафья Прохоровна в сад, обогнула барский дом и незаметно очутилась против правого бокового флигеля, где помещался Егор Александрович. Во флигеле была освещена только одна комната, спальня молодого Мухортова. Из этой комнаты, так же, как и в странно приимном покое, вела дверь на террасу. Только здесь терраса была густо уставлена цветами, шторы в комнате еще не были спущены, и Агафья Прохоровна могла видеть, как молодой Мухортов с папиросой в зубах ходил взад и вперед по комнате. Прошло несколько минут, послышались чьи-то мелкие шаги в саду. Агафья Прохоровна притаилась за деревом. Вдоль стены флигеля скользнула чья-то тень. Агафья Прохоровна увидала фигуру женщины, поднимавшейся по ступеням террасы. Раздался легкий стук в дверь. Мухортов быстро подошел к двери, отпер ее и, вскрикнув от неожиданности, сжал в своих объятиях Полю. — Голубчик, истомилась я. Весь день не видала вас, — раздался шепот Поли, прижавшийся к его груди. — Ах, бесстыдница! Ах, бесстыдница! «Стыдница! Сама к нему ходит!» — мысленно вскричала в волнении Агафья Прохоровна. «Пойдем в комнату. Здесь может кто-нибудь застать», — сказал Егор Александрович. «Пусть. Мне-то что? Никого я не боюсь. Все и так знают». «Да и пусть знают», — говорила Поля. Она опять прижалась губами к его лицу. Он тихо ввел ее в комнату. Агафья Прохоровна чуть не ползком стала пробираться к окну. В эту же минуту перед ее лицом стала постепенно опускаться штора. Агафья Прохоровна торопливо стала подкрадываться к другому окну. Но и тут тоже опустилась штора, а вслед за нею упали тяжелые портьеры у дверей. «Ах, срамница! Ах, срамница!» — озлобленно твердила старая дева, хлопотливо и нестерпимо отыскивая хоть какой-нибудь щелки. Заглянуть в комнату не было никакой возможности. Агафья Прохоровна отошла от флигеля, взглядывая на окно. На белых ярко освещенных шторах мелькали тени двух фигур. Через несколько минут не стало видно и этих отражений. В саду и в доме была полнейшая тишина. Где-то далеко слышалось лошадиное ржание, петух пропел спросонья на птичнике. опять все стихло, точно замерло. В воздухе стало свежее. Откуда-то потянуло сыростью, Агафья Прохоровна вздрогнула. — Нет уж, я тебя, голубушка, дождусь, — прошептала она и села на скамью. — Будь не я, если я тебя не укараулю, да не выведу на свежую воду. Не прошло и 10 минут, как Агафья Прохоровна почувствовала, что скамья отсырела. Она вскочила и, быстро оправив промокшие юбки, стала снова ходить, как дежурный часовой, около дома. Где-то в комнатах пробили часы, било 12. У Агафьи Прохоровны ноги устали от ходьбы. Она решилась опять сесть на сырую скамью. В ее груди учащенно билось сердце. Ей поскорей хотелось накрыть подлую девчонку. Наконец портьеры в комнате Егора Александровича раздвинулись, отворилась дверь, и на пороге появились молодые люди. Егор Александрович еще раз обнял Полю. Она, набросив на голову платок, стала спускаться с террасы. Агафья Прохоровна знала, по какой дорожке должна пройти Поля, и быстро обошла другой дорогой, чтобы встретить молодую девушку. Поля шла, ни на что не обращая внимания, и дошла до большой террасы, занимавшей половину главного фасада барского дома. Вдруг раздался у ее ног крик испуга, и со ступени поднялась, присевшая на них, Агафья Прохоровна. — Тьфу ты, Господи! С нами крестная сила! Чур меня! — вскричала старая дева. Поля вздрогнула и отступила на шаг. — Кто это? — продолжала Агафья Прохоровна. — Ты, Пелагея, ночью по саду бродишь. — А вы? — спросила Поля. — Так я тут сидела. — У дома? — Набожным размышлениям предавалась. — А ты? — Уж не к Егору ли Александровичу изволила ходить? — насмешливо закончила старая дева. Поля бойко подняла голову. — Ну, а если бы к нему? — Вам-то что? — спросила она задорно. — Ну, была у него, была. — Что ж такое? — Ах ты, срамница! Ах, срамница! Да если бы Софья-то Петровна это узнала! — И знает, знает, все знают, — резко сказала Поля. — Вот в том-то и беда ваша. Жаловаться-то некому. И ни от кого мой грех не скрыт, и никого я не боюсь. Перед всем миром скажу, что люблю Егора Александровича и хожу к нему, и не боюсь никого. Агафья Прохоровна даже руками развела. Да ты, девка, не в своем уме. Головы-то своей не сносишь. Ах, что мне моя голова теперь? Пока он любит, до тех пор я и жива. Она стала быстро подниматься на террасу. «А жаловаться станете?» — сказала она, остановившись на минуту и обернувшись к Агафье Прохоровне. «Самим же хуже будет. Софья Петровна сына на вас не променяет, а он, жить мы друг без друга не можем». Она говорила с уверенностью в его любовь, вся сияющая от счастья, вся еще охваченная обаянием его ласк. Агафья Прохоровна растерянно смотрела ей вслед. Короткая весенняя ночь уже начинала бледнеть. В саду слышались предрассветные голоса пробуждавшихся птиц. «Ну и Содом и Гомор! Истинно говорю, Содом и Гомор!» — проговорила Агафья Прохоровна, разводя в стороны руками. «И погибайте вы все окаянные, и слезы об вас не выроню! Ах, развратники! Ах, развратники!»